Глава 77. Полина. Меня выписывают из больницы лишь спустя 2 недели. Все это время Даня практически от меня не отходил. Мы говорили обо всем на свете, смотрели фильмы, ели больничную еду, смеялись и спали в обнимку. Мир сузился до размеров палаты, и я почти привыкла к своему новому положению. Даниил Ольшанский – гроза колледжа, бабник и хулиган. Моя личная, самая внимательная в мире сиделка. Лишь иногда он уходил поспать в отель, который снял через дорогу от больницы. В эти ночи мне спалось хуже, но утром, как только начинали пускать в больницу первых посетителей, Даня непременно возвращался. Я так привыкла к тому, что он рядом, что теперь мне даже страшно подумать о том, что это может измениться. Первую ночь после больницы мы провели в отеле. Доктор прописал мне половой покой, и Даня отнесся к этому очень серьезно. «Покой значит покой», — серьезно говорит он, потыкая одеяло. Насупливаясь, глядя, как он ложится рядом, одеты лишь в широкие домашние штаны, что держатся на талии как-то неприлично низко. Глядя на косые мышцы его идеального пресса, ходящие под золотистой кожей, во рту скапливается слюна. «Эй, крошка!» Он ласково поддевает мой подбородок, заставляя приподнять лицо. «Не туда смотришь!» Обаятельно ухмыляется, водит бровями вверх-вниз, безумно сексуально. «Ты меня больше не хочешь!» Бухчу через губу. Даня снова улыбается, а потом берет мою ладонь и прикладывает к своему паху. Чувствую его жесткий член, и низ живота сводит сладким спазмом предвкушения. «Ты даже не представляешь, насколько я тебя хочу. В моей голове куча грязных мыслей о том, как я буду трахать тебя беременную. Черт, Поля!» Он хрипит, слегка отодвигаясь. «Я так не усну!» Шепчет свое оправдание. «Ну и не спи!» Хихикаю. «Лично я хочу на тебя ногу положить». «Жестокая какая!» Ворчит, но потом сам перекладывает на себя мою правую ногу. Получается очень уютно. Даня гладит меня по голове, пока я засыпаю на его груди. «Спой ту песню», — шепчу. «Которую пел в больнице?» «Да». Он тихо откашливается и начинает английскую колыбельную, промерцающую звездочку. Блаженно прикрываю глаза. Даня рассказал мне, что эту песню пела ему мать в детстве, когда он болел и не мог заснуть. В те моменты он был так счастлив, что запомнил их навсегда. «Милая», — Даня ласково перебирает волосы. Мычу на грани сна. «Завтра утром мне надо съездить в дом деда», — вздыхает. «Я тоже вздыхаю. Хоть мы с Даней не обсуждали то, что было в прошлом, но я понимаю, что точка в вопросе завещания еще не поставлена». «Ладно», — шепчу. «Я бы позвал тебя с собой, но доктор сказал, что тебе сейчас нельзя совершать длительные поездки». «Да, я поняла. Там буду не только я. Еще отец, мать и... Мириам. Сердце шевелится что-то шипастое, но я стараюсь не обращать на это внимания». «Милая, если хочешь, я перенесу встречу на потом. Поедем вместе, когда тебе станет лучше». Хмурю брови, пытаясь понять, что чувствую. Отголоски прежней ревности царапают кожу где-то изнутри. Неприятное ощущение отступает, когда Даня заглядывает мне в глаза. Такой искренний, такой уязвимый передо мной. Я чувствую, словно мы с ним все это время ходили по замкнутому кругу. Ложь, недосказанность, недоверие, боль. Мы оба чутко неуверенные в себе, закомплексованные, недолюбленные дети. Но сейчас, когда у нас самих будет маленькое чудо, больше нельзя позволять идти на поводу у своих слабостей. Нам нужно повзрослеть. Мне нужно. «Нет, Дань, я хочу, чтобы ты поскорее с этим разобрался. Поезжай завтра». Потом я слегка приподнимаюсь и склоняюсь над ним, замирая в миллиметре от чувственных губ. «Я тебе доверяю». Он счастливо прикрывает глаза, а потом целует меня самым сладким и нежным поцелуем на свете. «Спасибо, детка, хоть я этого и не заслуживаю». «Никто больше тебя этого не заслуживает», — шепчу, прижимаясь к нему всем телом. «Только ты, мой единственный».